Книга Иудифи, переведена с греческого. Глава первая. В 12-й год царствования Навуходоносора, царствовавшего над ассириянами в великом городе Ниневии, в дни Арфаксада, который царствовал над мидянами в Екбатанах, и построил вокруг Екбатан стены из тесанных камней шириной в 3 локтя, а длиной в 6 локтей, и сделал высоту стены в 70, а ширину в 50 локтей, и поставил над воротами башни во 100 локтей, имевшие в основании до 60 локтей ширины. А ворота, построенные им для выхода сильных войск его и для строев пехоты его, поднимались в высоту на 70 локтей, а в ширину имели 40 локтей. В те дни царь Навуходоносор предпринял войну против царя Арфаксада на великой равнине, которая в пределах Рогава. К нему собрались все живущие в Нагорной стране и все живущие при Евфрате, Тигре и Идаспесе, и равнины Ариох, царь Елимийский, и сошлись очень многие народы в ополчение сынов Хелиуда. И послал Навуходоносор, царь Ассирийский, ко всем живущим в Персии, ко всем живущим на Западе, к живущим в Киликии и Дамаске, Ливане и Антиливане, и ко всем живущим на передней стороне Приморья, и между народами Кармила и Галаада, и Верхней Галилеи, и на великой равнине Ездрелон, и ко всем живущим в Самарии и городах ее, и за Иорданом до Иерусалима, и Витани, и Хела, и Кадиса, и реки Египетской, и Тафны, и Рамессы, и во всей земле Гесемской, до входа Верхний Танис и Мемфис, и ко всем живущим в Египте до входа в пределы Эфиопии. Но все обитавшие во всей этой земле презрели слово ассирийского царя Навуходоносора и не собрались к нему на войну, потому что они не боялись его. Но он был для них как один из них. Они отослали от себя его послов ни с чем в бесчестии. Навуходоносор весьма разгневался на всю эту землю и поклялся престолом и царством своим отмстить всем пределам Киликии, Дамаска и Сирии и мечом своим умертвить всех живущих в земле Моава и сынов Аммона, и всю Иудею, и всех обитающих в Египте до входа в пределы 2 морей. И в 17-й год он ополчился со своим войском против царя Арфаксада и одолел его в сражении, и обратил в бегство все войско Арфаксада, всю конницу его и все колесницы его, и овладел городами его, дошел до Екбатан, занял укрепление, опустошил улицы города, и красоту его обратил в позор. А Арфаксада схватил на горах Рогава и, пронзив его копьем своим, в тот же день погубил его. Потом пошел назад со своими в Ниневию, он и все союзники его, весьма многое множество ратных мужей. Там он отдыхал и пировал с войском своим 120 дней.